Глава 8. Святослав. «Черт!» – пробормотал, переворачиваясь на спину. Голова раскалывалась, во рту помойка, внутри адское пламя души рвало. Глаза открыл и зажмурился, прячась от болючей рези. Жены рядом не было, только остывшие простыни и едва заметные вмятины на подушке. Хорошо, что ушла. Значит, инстинкт самосохранения остался. Боюсь, дошел бы до крайней точки, убил бы. А потом... Сам не знаю, смог бы жить. Смог бы. Смысл себе лгать. Такие, как я, не тонут и не горят. Но хрен знает, какой была бы эта жизнь. Сука. Выругался тихо и поднялся. Довела меня Ирина. Жена любимая. Никогда не отличался мягкостью и нежностью. Но и до насилия не опускался. Вчера перешагнул очередной рубеж падения в ад. Там для меня уже готовили котел, ждали. Встал под душ. Вода ледяная в профилактических целях. В голове должно проясниться. Тошно? Тошно. Но Ирина заслужила все, что я с ней сделал. Ей повезло, что она женщина и моя жена. Иначе в земле лежала бы. Я против кардинальных мер. Время цивилизованно решать проблемы. Но предательство нужно смывать иногда кровью. Я тоже наивный дурак. Еще на свадьбе заметил, как Самойлов пялился на Ирину. А поцелуй? Как мог поверить, что она не хотела? Я ревновал жену безумно. Это не от неуверенности в себе и прочей ереси, которые несли тупые психологи, оправдывая свою профильную некомпетентность. Я тоже умел интернетом пользоваться и собирать бабкины тезисы. А потом с благородным знанием вещать о важном. Я хотел, чтобы Ирина любила только меня, чтобы всегда была рядом. Никто и никогда не был со мной настолько нежен, заботлив, не одаривал бескорыстной любовью. Просто потому, что я есть, что существую, что рядом. Она давала мне это чувство. Я думал, что давала. До сих пор понять не мог. Когда эта маленькая крошка с невинными умопомрачительными глазами пробралась ко мне в душу? Она возбуждала во мне мужчину, это да. Красивая, молодая, чувственная девушка. Голая страсть. Такой брак меня более чем устраивал. Но я потерял голову, начал хотеть большего. Заботиться, защищать, любить маленькую Джульетту. Ромео, блять. Эх, обмануть тебя нетрудно. Я сам обманываться рад. Моя жена мне изменяла. Мне, Святославу Нагорному. Моя жена беременна. Не от меня. А ведь я хотел детей, чтобы она мне родила их. Именно она. Только Ирина, сука, подлая лживая тварь. Перед глазами снова красная пелена. Такая же, как вчера. Все заволокло. Крушить и убивать хотелось. Шею тонкую сжать и переломить, чтобы не слышать оправданий, слез, глаз искренних не видеть. «Актриса!» Ударил кулаком в стену. «Еще, еще, еще!» Костяшки снова начали кровить и соднить. «Больно!» «Пусть будет больно физически. Это последняя слабость, которую позволю себе в отношении этой женщины». Голая вышла из душа, осмотрела разруху в спальне и потерзанную постель. Подошел ближе, схватил подушку, прижался к ней носом. Ее запах. Пряно-фруктовый поначалу. Но духи меня никогда не привлекали. Я смотрел глубже, чувствовал острее, в самую сердцевину. Ирина пахла женщиной. Моей женщиной. Самкой, которая подошла мне на животном уровне, где запахи и инстинкты. Ее аромат сводил меня с ума. Взгляд привлек кусок белого шелка. Женские трусы. Жены? Я подобрал, понюхал и отшатнулся. Нет, она пахла иначе. Вероятно, блондинистая эскортница оставила. Убегала так быстро, что трусы забыла. Шлюха не догадалась, что была просто декорацией. Если бы Ирина не вернулась или пришла позже, что бы я сделал? Наверное, трахнул бы девицу. И делал это до того момента, пока не увидел бы боль в нереально невинных глазах жены. Я получал извращенное садистское удовольствие от ее мучений, от медленного и жестокого прокручивания ножа в смертельной ране. Мне было интересно, чувствует ли она ко мне хоть что-то, способна ли она страдать, теряя меня. Ирина думала, что она следит за мной, что доказательства находила от моей беспечности, не понимала, чего так жесток. Но эту игру затеял я, и следил за каждым ее шагом тоже я. Как только Самойлов прилетел в Петербург, сразу все прояснилось, и мне сорвало крышу. Я оделся и спустился вниз, в кабинет, к сейфу. Там лежали доказательства предательства моей жены по всем фронтам. «Святослав Игоревич, доброе утро». «Я вчера всех отпустил, но Алла Георгиевна всегда на месте». «Вы будете завтракать?» «Нет», — ответил грубо. «Сейчас мне не до дипломатии». «А Ирина Дмитриевна?» «Я уже преодолел последнюю ступеньку, повернул в сторону кабинета. Но вопрос заставил притормозить и снова закипеть лютой яростью». «Нет больше Ирины Дмитриевны». Медленно повернулся, позволяя увидеть в моих глазах угрозу. «И никогда не будет, чтобы ее имя не произносили». Стремительно добрался до кабинета. Сколько раз мне еще спросят о Ирине? Как держать лицо и не срываться в агрессию? Я не знал. Вообще не знал. Пока не представлял, как снова стану холостяком. Женатым холостяком. Ирина Дмитриевна Нагорная – моя собственность. Она никогда не будет счастлива с гребаным Артуром. Я не позволю им. Из сейфа достал бумаги. Подтверждение, что меня и мою семью обкрадывали не один год. Как же феерично они меня наебали. Филигранно. Советские, блять. Действительно, нужно было жениться на Диане. Или на любой другой. Всякое лучше дьяволиться с ангельским лицом и волшебными глазами. Мозг размягчился от близости, запаха нежности. Хватка ослабла. Доверять начал. Поверил, что любит и не обманет. Я громко и горько рассмеялся, как одержимый безумец. Теперь и сделать ничего нельзя. Советский верно рассчитал. Посадить собственную жену за мошенничество невозможно. Это собственную фамилию извозить в дерьме. Грандиозное злонамеренное преступление на миллиарды. Общий сверхприбыльный проект оказался пустой болванкой. А я болваном. Весь этот брак и мир между семьями был ради этого. А может, и из-за этого. Я взял Ирину и смешал их планы с Самойловым. Месть получилась холодной, дорогой и убийственно точной. Прямо в сердце. Следующая папка. Фотографии. Ирина. Моя маленькая Джульетта и ее троюродный брат Артур. Какая она фотогеничная. Осанка, острые плечи, маленькая грудь прямо по моей ладони. На другом снимке Артур сжимает упругие полушария, потом целует мою жену, юбку задирает. Вот они уже на кровати. Я знал, что Ирина через свою музыкальную школу помогала отцу выводить деньги из нашего общего проекта. Злился дико. Но измена королевству еще не измена королю. Фотографии мне прислал доброжелатель. Не удивлюсь, что сам Артур устал ждать и решил мне нос утереть. Задолбался скрываться и ждать. Ирина нужна ему в жены. Савицкий только так передаст бизнес. Мне нужны были эти несколько недель, чтобы подготовиться к ответному удару. А теперь я мог забить Самойлова до смерти. Моя месть будет выдержанной, как французский коньяк, и такой же дорогой. Для них, естественно. «Анжелика», — набрал секретаршу, — «звони в аэропорт. Пусть готовят джет к вылету в Москву». «Когда вы хотите вылететь, Святослав Игоревич?» – спросил он манерно. «Это ее белые патлы побывали у меня в паху. Не по назначению, правда. Так, потискал девчонку. Позажимал. Когда Ирина рядом, я даже дрочить на других не мог. У меня к ней чистое безумие. Но секретарша возомнила себя чуть ли не будущей любовницей». «Сейчас», – бросил в телефон, затем вышел с документами. «У меня много дел и длинная война впереди». Водитель невыносимо долго вез меня в аэропорт. От нетерпения я только постукивал пальцами по деревянному подлокотнику. совершенно не мог сосредоточиться на делах. Интересно, Артур уже в курсе, что Ирина беременна? Он обрадовался. Думаю, да, это его козырная карта. А может, он влюблен? Ха! Зло хохотнул. Такое самовлюбленное подлое дерьмо не способно на что-то светлое и доброе. Я тоже ублюдок еще тот. Но в моей жизни есть люди, за которых отдам кровь, сердце, жизнь. Буквально недавно жена была первой в этом списке. Артур не такой. Да, я его ненавидел. И это случилось не вчера. Мы знакомы давно. В Лондоне познакомились. Учились в лучшей школе экономики вместе. Я, Мирослав и Артур. Он носил другую фамилию, был молод и не отсвечивал в связях с Савицкими. Мы дружили. Лучшие, мать твои, друзья. Потом эта сволочь подкинула мне наркотики и сдала полиция. Я просидел в камере предварительного заключения 3 месяца, пока деду не удалось меня вытащить. И это было непросто. Савицкие выливали кучу денег, чтобы меня удержать как можно дольше. Нагорные башляли за мое освобождение. У Самойловы нет близких людей, только функции и выгода. За что Ирина его полюбила? Я даже брезгливо сплюнул. «А ты что здесь делаешь?» Увидел двоюродного брата. Мирослав курил возле трапа семейного бизнес-джета. «Ты думал, я отпущу тебя одного в Москву?» Мир был в курсе моих дел. Брат правая рука, лучший юрист Петербурга. Он был более спокойным и рассудительным. Именно поэтому сейчас здесь. Волнуется, чтобы я или меня в Москве не завалили. Самолет набрал высоту. Я тупо пялился на сизые облака внизу и чистое небо над ними. «Где Ирина?» – осторожно поинтересовался Мир. Он знал, что эта девчонка меня в бараний рог скрутила своими длинными музыкальными пальцами. Я усмехнулся. Нет, жестоко оскалился. «Свят?» – протянул, подозревая меня в худшем. «Правильно делал. Вчера я насиловал ее всю ночь. Делился своими подвигами. Снова и снова. Жал изящный хрустальный бокал до характерного хруста и кровавых порезов. Боль отрезвляла. Ирина беременна. Но как же тогда? Нет меня. Добавил, рассматривая свежую кровь. Ирина, сука и мразь. Не нужно о ней беспокоиться. Пусть знают, что Нагорного не нагнуть. Пусть думают, что я больше ничего не чувствую к собственной жене. Я должен быть сильнее, чем есть на самом деле. Москва была чужим для нас нагорных городом. Нет, мы вели здесь бизнес. Банки, консалтинги, страхование. Несколько заводов и перерабатывающих предприятий. Но если Петербург – это наши люди, стоило свистнуть и свои уже готовы к любому развитию событий, вплоть до фатального. Москва – чужая вотчина. Здесь свои негласные законы. Ты выяснил, где он сейчас? В ресторане «Консерватория». Мир сверился с данными в планшете. Центр города. Видовое место на Лубянке. Красиво покушать, решил, значит. Это даже хорошо, что не в офисе или дома. Добраться до него полегче будет. Мы подъехали к гостинице «Арарат» и отправились на террасу ресторана. Естественно, в окружении Самойлова были и наши люди. Не сильно близко, но достаточно, чтобы сливать общую информацию. Савицкие тоже своих пристроили ко мне, но они давно вычислены и за определенную линию не пройдут. Кроме одного человека, моей жены. Она на мягких музыкальных пальчиках пробралась в меня, заглянула в самую кромку. Артур обедал с женщиной. Еще бы. Ирина круглая дура, если думал, что он хранил или будет хранить ей верность. На столе шампанское, стартеры и фрукты. Самойлов с улыбкой чеширского кота поднял тост. «Нагорный?» Заметил, что я стремительно приближался. Лучше бы ему бежать. Я сжал кулаки и приготовился убивать. Артур поднялся и кивнул девушке, чтобы отошла на безопасное расстояние. Охране тоже приказал оставаться на месте. «Приехал лично сообщить о своем разводе?» Довольно выдал. Я ничего не ответил, просто набросился на бывшего товарища и начал пиздить, как когда-то в Лондоне. Мои кулаки за последние сутки вспоминали, как по молодости выколачивали дуры из каждого, кто пытался доказать, что он круче, сильнее, важнее. Артур не сопротивлялся, но и пощады не просил. «Свет, хватит!» Меня пытался остановить мир, но я уже почуял запах крови. Животное во мне требовало убить и сожрать. «Он же пришлет нам иск, брат! Ты забыл, с кем связался?» Мой взгляд нашел, затем с презрением взглянул на Самойлова. «Да, этот мог. Лицемер, лжец, но не дурак. Совсем не дурак». «Он прав, Нагорный». Артур сплюнул кровь и пару зубов. «Вставить деньги есть. А теперь проваливай свой город на Неве, пока мои псы не порвали вас обоих». Криво усмехнулся и добавил. «Считай это за Лондон. Я платил кровью этот счет». «Она твоей не будет. Я не позволю». Вытер кулаки белой крахмальной салфеткой. «Да никогда Ирина не получит развод. Даже больше. Я верну ее, посажу под замок в загородном доме и...» Мысль прервал саркастический смех. «Ирина и так моя. Она росла для меня». Артур поднялся. «Мы должны были пожениться. А тут ты нарисовался, хуй сотрешь». «Нет, Святик, тебе она не достанется. Ярь меня любит». И оскалился хищно. Я снова ринулся на него, но между нами бросилась охрана Самойлова. «Ирина его любит. Его, блядь!» «Уверен, она хранит мой подарок на вашу свадьбу». Добивал меня доказательствами измены жены. «Нет, даже не так. Ее любви не ко мне. Это даже больнее. Цветок из бриллиантов и сапфиров. Найди его и все поймешь». «Я не помнил такого украшения. Нет его или...» Я не поехал домой, когда приземлился самолет. К родителям не поехал тем более. И к Мирославу тоже. Каждая гадкая фраза Артура тушила во мне что-то человеческое, тлевшие угольки большого чувства. Ярость неожиданно сменилась холодным ожесточением. Плохо быть дураком, а беззаветно влюбленным дураком еще хуже. «Бутылку коньяка ко мне быстро!» Стремительно вошел в собственную приемную. «Напьюсь, потом еще напьюсь и еще. Затем морду вытру и решу, что делать. Сейчас мне нужна анестезия». Я упал на мягкий диван, напротив которого висела картина. Ирина, грациозно склонив голову, играла на скрипке в концертном зале Мариинского театра. Это был мой подарок на успешную сдачу выпускных экзаменов. Ее фотографировали, а один из снимков положили на холст. «Пожалуйста». Анжелика, цокая острыми шпильками, поставила передо мной поднос, изгибаясь так, что узкая юбка буквально чертила ягодицы. «Налить». Янтарный коньяк в графине, лимон, тяжелые бокалы, лед. Я принял из ее рук стакан на салфетке, выпил залпом и с размаху запустил в прекрасную лживую жену, которая осталась у меня только в качестве портрета. Секретарша опешила, привыкла к бурным вспышкам настроения, но не в отношении Ирины. А я ведь ей так и не изменил, если не считать поцелуи, петинг и показной интерес к другим женщинам. Почему бы не начать сегодня? Анжелика – миленькая блондинка с неплохой фигуркой и с сочным свистком вместо рта. «Отсоси мне, Анжелика». Взял второй бокал и приложил к губам. «Что?» Округлил возмущенно глаза, но острый язычок мелькнул красноречиво. «Я хочу трахнуть тебя в рот. Дашь?» Было забавно наблюдать за наигранным набиванием цены. «Бабы!» «А что потом?» Посмотрела на меня со значением. «Потом суп с котом. На колени». Надавил голосом. Она подчинилась немедленно. «Почему так? Даешь им выбор, да или нет, мнуться. Приказываешь и грубишь, тут же готово». Ложное оправдание, что это не она, а женщина, слаба напередок. А я мужчина, злой, сильный, страшный. И отказать мне, ну, прямо невозможно. Продуманные, топоумные бляди. Все. Анжелика развела мои колени, потерла сиськами о пах, возбуждая и реанимируя мой стояк. Щелкнула пряжка ремня. а я поднял глаза на портреты Ирины. Разводы от коньяка стекали янтарными слезами, а на полу сплошное битое стекло. «Смотри, жена, смотри!» Намотал светлые волосы на кулак и надавил, чтобы заглотнуло до самого основания, чтобы сопли и слюни текли, хрипел и брыкалось. «Да, блять, я сублимирован и фантазирован. Делал больно. Да не той. Мой взгляд прямо в ее глаза». В последний раз удержал блондинистую голову, тарани самое горло, кончил прямо туда. Анжелика вырвалась, осела на пол. Тушь потекла, помада размазалась. Рот разъебан. Только в глазах безумие жестокого траха. Она расстегнула блузку, сжала груди, демонстрируя полноту и крепкость. Затем сняла лифчик. Туда же юбка и трусы. Осталась в чулках и поясе. Танцующе подошла, светя бритым лобком, и остановилась рядом. «Трахни меня так же жестко», — попросила, ладонями оглаживая бедра. «Сюда». Коснулась промежности. Затем повернулась задом и прошлась пальцами между ягодиц. «И сюда». Она проработала у меня 2 года. Почему я не заметил, что меня окружают одни бляди? Явно и скрытые. «Ты уволена». Поднялся, поправляя одежду. «Завтра же прикажу нахрен сжечь картину. Пусть не смотрят на меня своими волшебными глазами». «Но как?» Ошеломленно хлопала нарощенными ресницами Анжелика. «Вот так. Мне шлюхи вовсе не нужны». «Всех в лес, а Ирину в огонь. Гори, гори, моя Джульетта».